психологическое содержание детского конфликта может быть описано полюсами каждой стадии развития личности по Эриксону. Первая стадия – первый год жизни. Доверие-недоверие. Ребенок не испытывает дискомфорта. Я чувствую окружающие заботливы и надежны. Оно достойно доверия. Я любим. Ребенок не получает должного ухода, не встречает любви и заботы. Я заброшен, обо мне не заботятся. Конфликты возникают при решении вопросов. Любим он или отвергаем. Хочу быть любимым, но это не получается. Вторая стадия. Второй, третий год жизни. Ранний возраст. Автономность, самостоятельность, стыд, сомнение, нерешительность. Активность ребенка не ограничивается и не торопит его. Вырабатывается ощущение, что он владеет своим телом. Появляется самостоятельность. Ощущение: я владею своим телом и люблю его. Я умею контролировать себя. Вырабатывается навык самоконтроля без ущерба для самооценки. Если родители торопят ребенка, спешат все делать за ребенка, стыдят его за несчастные случаи, мокрые штанишки, разбитая чашка и так далее, закрепляется чувство стыда перед другими людьми и неуверенность в своих способностях. Ощущение: мое тело плохое, и я сам плохой, я должен контролировать все, что я делаю. Могут возникать психостенические реакции, страх принятия решений, импульсивность и другое. Третья стадия. В 4-5 лет. Возраст игры. Предприимчивость и чувство вины. При предоставлении инициативы в выборе занятий. Бег, прыжки, велосипед и другое. Вырабатывается предприимчивость. И при ответах родителей на любые вопросы ощущение: я могу делать много удивительных вещей. Когда родители показывают ребенку, что его игры нежелательны и утомительны, что вопросы назойливы, а фантазии бестолковы, то ребенок начинает чувствовать себя виноватым. При стремлении к продуктивной активности и неспособности ее осуществить возникает конфликт, в связи с этим чувство вины. Четвертая стадия. 6-11 лет. Школьный возраст. Трудолюбие, умелость и неполноценность. Обостренный интерес к вещам, их устройство и приспособление их. При поощрении мастерить авиамодели и прочее, рукодельности, доводить дело до конца, отмечать результаты. Появляется ощущение: мне нравится действовать и достигать результатов. Это дает чувство удовлетворения. Когда родители видят в занятиях детей баловство, то развивается чувство неполноценности, возникает ощущение: я ничтожество, ничего не умею. В результате низкая самооценка, пассивность и нерешительность. Пятая стадия. Подростковый возраст. Идентичность личности и спутанность ролей. Подросток все, что знает о себе, как о мальчике, девочке, сыне, дочери, спортсмене и другое, должен объединить, осмыслить и спроецировать на будущее, определить жизненный путь. Ощущение: я знаю, кто я, и хочу сделать это очевидным для мира, так как я строю свою будущую жизнь. Недоверчивого, стыдливого и неуверенного подростка ждут трудности идентификации. Ощущение: я не знаю, кто я и куда иду. Шестая стадия. Молодость. Интимность и изоляция. Основой для сближения с окружающими служит полное овладение своим поведением. Появляется готовность к проявлению зрелого чувства любви и установление творческой атмосферы сотрудничества в трудовой деятельности. Избегание контактов, требующих близости, ведет к одиночеству, к проблемам характера, психопатологии. Возможно, стремление не пускать на свою территорию в свой внутренний мир. Седьмая стадия. Зрелость, творчество и застой. Заботы о воспитании нового поколения, труд и творчество. Во все вкладывается частица своего «я», и это приводит к личностному обогащению. При плохой ситуации развития появляется чрезмерная сосредоточенность на себе, которая приводит к косности и застою, к личностному опустошению. Восьмая стадия. Старость. Интеграция и разочарование в жизни. Интегрируется результат всех семи стадий формирования личности. Появляется личностная уверенность в порядке и осмысленности, принимается свой жизненный путь как единственно верный. Сохраняется привязанность к принципам прошлых времен, обретается мудрость. Отсутствие личностной интеграции ведет к страху смерти. Возникает отчаяние, так как невозможно начать жизнь сначала и по-новому для достижения целостной личности. Как видим, Эриксон, первое, установил 8 возрастных стадий развития общих для всех людей. Второе, на каждой стадии разрешается психосоциальный конфликт. Третье, развитие происходит как результат взаимодействия между биологическими потребностями индивидов и требований общества. Ядром, вокруг которого строится личность, является эго-идентичность.